Оставалось надеяться, что зверюга не лазает по деревьям. Впрочем, напомнил себе Рот, будь это ей под силу, он бы уже минут пять назад начал перевариваться. Понимая, что нужно устроить место для ночлега до полной темноты, он полез выше, выискивая удобные сучья. В конце концов, когда уже казалось, что придется спускаться ниже, Рот нашел то, что искал. Два крепких сука, как раз на таком расстоянии друг от друга, чтобы можно было повесить гамак, и принялся за дело наперегонки с наступающей темнотой. Достал из кармана жилета гамак-паутинку, из прочных, как паучий шелк, волокон, и почти такой же легкий и тонкий, затем размотал веревку на поясе, привязал гамак к сучьям и попробовал туда влезть. Не тут-то было. Для хорошего акробата с цепкими пальцами это не составило бы труда. Эквилибрист, привыкший ходить по канату, просто прошел бы по суку и сел в гамак. Но Рот едва не свалился с дерева, нужно было за что-то держаться. Гамак — штука практичная, и Роду уже приходилось спать в гамаке. Сестра тоже одобрила его выбор, заметив, что у него он даже лучше, чем те, которые выдавали им. — Главное, не садись, когда проснешься, — добавила она. — Не буду, — заверил ее Рот. — Кроме того, я всегда пристегиваю нагрудный ремень. Но никогда раньше ему не приходилось забираться в гамак в таких условиях. Встать под гамаком не на что, а верхние сучья слишком высоко. После нескольких неуклюжих попыток, от которых сердце то и дело уходило в пятки, он уже начал думать, что придется провести всю ночь на суку, как птица, или оседлать его, прислонившись спиной к стволу. Спускаться вниз, когда там бродит эта тварь, было просто немыслимо. Высоко над гамаком торчал еще один сук. Может быть, если перекинуть через него веревку, а затем, держась за нее, попробовал. Но уже совсем стемнело, и веревку он не потерял только потому, что другой ее конец крепил гамак к сучьям. Рот, наконец, сдался и решил попытаться в последний раз. Держась изо всех сил руками по обе стороны от веревки у изголовья, он медленно, осторожно опустил в гамак ноги и стал сползать сам. Вот он уже наполовину в гамаке. Дальше требовалось лишь следить, чтобы центр тяжести тела оставался низко, и не делать никаких резких движений, пока он сползает в свой паутинчатый кокон. Почувствовав, что он устроился надежно, Рот глубоко вздохнул и позволил себе расслабиться. В первый раз за весь день ему было и удобно, и спокойно. После минуты восхитительного отдыха Рот отыскал губами ниппель трубки от канистры с водой и, сделав два осторожных глотка, занялся приготовлением ужина. Для этого нужно было лишь извлечь из кармана четверть-килограммовый брусок походного концентрата, 1100 калорий в белках, жирах, углеводах и глюкозе, плюс необходимые добавки. Этикетка на обертке, уже неразличимая в темноте, сообщала, что концентрат хорош на вкус, возбуждает аппетит и имеет приятную консистенцию. Хотя на самом деле положить перед настоящим гурманом этот концентрат и старую подметку, так еще неизвестно, что тот выберет. Но, как говорится, голод — лучшая приправа. Рот не уронил ни крошки, и когда доел, даже облизал обертку. Очень хотелось вскрыть еще один пакет, но он подавил в себе это предательское желание и лишь отпил еще один глоток воды, а затем натянул над головой москитную сетку и пристегнул ее к ремню на груди. Его иммунная система могла справиться с большинством земных болезней, что переносят насекомые, а инфекционные заболевания внеземелья почти никогда не причиняли человеку вреда, но все равно не хотелось, чтобы местные ночные кровососы рассаживались на лице и устраивали себе кормежку. Даже в легкой одежде было слишком жарко, и Рот уже начал подумывать, а не раздеться ли ему до трусов. Планета, или во всяком случае эта ее часть, здорово напоминала тропики. Но снимать рубашку, жилет с припасами и брюки — лежа в гамаке, казалось почти невыполнимой задачей, и он решил, что лучше проведет первую ночь как есть, пусть даже придется попотеть и потратить лишний литр воды. «Интересно, что это за планета?» — подумал Рот, пытаясь разглядеть небо сквозь пышную крону в надежде отыскать знакомые звезды. Но или крона была слишком густой, или небо затянуло облаками, он ничего не увидел. Выбросив из головы все лишние мысли, Рот попытался уснуть.